Одинокий нарк плелся по боковому коридору в надежде набрести на уже использованный дозер с каплями наркотика. Или на худой конец на пакет с мусором, где может обнаружиться что-нибудь съестное. Пока удача ему не улыбнулась, преодолевая начинающуюся ломку, он брел дальше, раскачиваясь и судорожно дергая шеей. Завернул за угол и пораженно замер. В десятке шагов поодаль из бокового ответвления медленно выползало зеленое облако. На полу коридора дергалась здоровенная крыса, силясь отползти подальше от смертельной ловушки. Судорожно сглотнув, нарк протер глаза, чтобы убедиться, что у него не начались глюки. Но картина осталась прежней. А затем из погруженного во тьму коридора сквозь пелену зеленоватого дыма донесся страшный смех, булькающий и прерывающийся, будто хохотавшему незнакомцу не хватало воздуха. Сквозь смех послышался глухой вопль, услышав который, коридорный нарк вышел из охватившего его ступора и, сломя голову, помчался прочь от ужасного места и страшных непонятных слов. «Я гиена! Вы все умрете! Все до единого! Я гиена, говорю вам это! На этот раз справедливость не восторжествует! Капитан Хиш уйдет посрамленным из этой схватки! Я и потрошитель готовы познакомиться с вашими внутренностями!» Прихрамывая, то и дело падая, охваченный диким ужасом нарк бежал прочь по скудно освещенным коридорам. А в его искалеченном наркотиками мозге беспрестанно перекатывались булькающий смех и страшные слова. «Я гиена! Вы все умрете! Все до единого!» Именно поэтому он не увидел, как окутывающая вход пелена газа расступилась в стороны, и в коридор выкатилась широкая гусеничная платформа, на которой восседал искалеченный человек с массивным стальным протезом вместо правой руки и с окровавленным тесаком в левой. Нарк не сумел бы рассмотреть лицо незнакомца. Его надежно скрывала тяжелая защитная маска с торчащими уродливыми нашлепками фильтров. Следом за хозяином в коридор выполз тяжело нагруженный АКДУ, покрытый потеками крысиной крови и густой испариной конденсировавшегося газа. Остановив платформу около затихшей на полу крысы, незнакомец нагнулся и уже отточенным движением ухватил мутанта за шкирку. Поднял в воздух, с искренним интересом смотря, как крупная крыса болтает лапами и, исходя пеной, грызет пленившие ее стальные пальцы протеза. «А ты прыткий и смелый», — задумчиво пробормотал калека, вертя крысу в руке и пристально рассматривая ее. «Судя по размерам, наверное, был вожаком. Пожалуй, ты заслужил более достойную участь, чем бесславное растворение в приемнике биомассы. Да, друг мой, ты станешь настоящим солдатом, и совсем скоро тебе предстоит очень важное задание —